как он сделал это. Сергей с детства чувствовал в себе некоторый изъян, неполноценность. Другие дети казались ему более опрятными, более интересными, более счастливыми, и всем им он завидовал. Завидовал не игрушкам, не монеткам на карманные расходы, не джинсам, которых у него не было. Завидовал чему-то другому, чего он, Сережа, по какой-то странной случайности, по глупому упущению судьбы, был лишен. Из окон его комнаты хорошо был виден салют с Петропавловки. По праздникам, как только начинали палить, прибегали соседские мальчишки и девчонки и намертво прилипали к окошку. После каждого залпа они хором вопили от восторга. Глаза у всех были круглыми, глупые улыбки блуждали по радостным лицам. Сережа изо всех сил изображал радость и присматривался к детям. Нет, они не притворялись, их радость была подлинной. Вот этого он никак и не мог понять. Чему они радуются? Почему им так весело? Он завидовал этой радости, но никогда не испытывал ее сам. Если все вокруг веселились, он знал, нужно веселиться. В старших классах он прибился к компании отличников. Его мало интересовали одноклассники, потягивающие потихоньку после уроков родительские запасы портвейна. Правда, отличники тоже порой бомбили запасы родителей, но, как правило, это был хороший коньяк, и пили его буквально по капле, доливая в бутылку заварку под цвет. А потом говорили о литературе, громко спорили о вырождении Маяковского, от облака в штанах до молоткастого и серпастого, тихо рассуждали о Замятине, Гессе, листали вышедшего совсем недавно Маркеса, и при этом что-то такое стояло в их глазах, чему Сережа завидовал больше всего на свете. Завидовал и не понимал, что это. То ли неведомое ему чувство, то ли состояние души. Ему казалось, ответ можно найти в тех книгах, о которых говорят мальчики. Он читал «Сто лет одиночества», внимательно прислушиваясь к себе. Но книга никакого восторга не вызывала. Скучная довольно книга. Он испугался, что упустил нечто важное, заставил себя прочесть книгу 3 раза подряд. Нет, что-то Бог позабыл вложить в его душу, что-то очень важное. Благодаря влиянию товарищей, друзьями он никогда не отваживался бы их назвать. Он хорошо закончил школу. 1/4, 1/5. Прочел всю русскую и мировую литературу, изданную и доступную к тому времени. Поступил в университет на исторический. Преподаватели называли его «ходячей энциклопедией». Прочили аспирантуру, тянули на красный диплом. А он снова завидовал. Завидовал ребятам, приехавшим из «Тьму таракани», которые весь семестр пили пиво, гуляли с девчонками, а перед экзаменом, единожды пролистав учебник, получали те же 5, что и он, сутками просиживающие в библиотеке. Ребятам, которые везде были душой компании, дурачились, как малые дети, а потом высказывали умные мысли. Свои мысли. Все, что говорил он, было вычитано в умных книгах. А эти оболтусы раздаривали идеи направо и налево. На 3-м курсе все переменилось. Сергей встретил Дару. Зашел за программкой к долговязой соседке, поймал взгляд Дары и почувствовал, что уйти не может. Девочка была необыкновенная, не то что его соседка, совсем не то. Она была совсем не так одета, совсем не так двигалась, совсем не так говорила. У нее были говорящие глаза. Сергей почувствовал острую зависть. «Ты как насчет Бриджи?» — спросила соседка. Он остался. Терпеть не мог карточные игры. Но нужно было присмотреться, потянуть время. За картами он говорил мало. Дара вообще молчала. Когда он вошел,